«Таня, присылай девочек завтра утром», — говорил Лев Николаевич, — «и потом приезжай сама с мужем. Соня должна лежать, и ей скучно. Она будет так рада вам». Свадьба Лизы. В начале октября мы переехали на Старую Дворянскую, в дом Хрущева. Все было устроено, все стояло на месте. Я сделала несколько необходимых визитов и должна сказать, что под влиянием взглядов Льва Николаевича, что в свете жить не нужно, я сначала как-то избегала выездов, тем более что муж тоже не стремился в свет, и мы продолжали домашнюю патриархальную жизнь. Я получила письмо от Варьи Толстой уже из Москвы, куда они переехали. Она писала 28 октября 1867 года, что брат ее Николенька окончил свой пансион, приехал жить к ним, и что мамаша еще не решила, куда определить его. Но что они, сестры, так рады ему, что не расстаются с ним и хотят вместе с ним учиться, так как он плохо знает по-русски. Мы приехали благополучно до Серпухова, но чуть не потонули в болоте между Серпуховым и станцией железной дороги. Правда, бабушка говорила, что это адская дорога. Вообрази себе, что мы ехали по воде в высоком закрытом тарантасе, и что вода была почти до окон тарантаса, а мамаша ехала особенно в пролетке, и потому должна была выбрать другую дорогу, где лошади тонули по колено в глине, и колеса почти не вертелись. В утешение нам попалась карета, брошенная и до половины завязшая в грязи, так что мы имели в виду также завязнуть в болоте. Как мы не спешили, а все-таки ехали так тихо, что опоздали к восьмичасовому поезду и должны были ждать до следующего утра, потому что мамаша была слишком измучена, чтобы ехать вечером. С самой зимы, не помню я такого дня, мамаша больна, на дворе скверно, а впереди перспектива остаться еще целый день на станции. Все это было так грустно, что я сначала расплакалась от тоски и нетерпения, а потом проспала со скуки до вечера. Лиза и Николя сделали то же. На другой день мы поехали таки в Москву. На железной дороге было очень весело. Это напоминало нам за границу. Все было благополучно. Только раз мы почувствовали сильный толчок, и после уже узнали, что поезд переехал через живую лошадь, которая испугалась свистка и со страху бросилась на рельсы. Воображаю положение этой несчастной лошади. Вот тебе вкратце описание нашего путешествия. Теперь я расскажу, как мы увидались с берсами. Первый к нам явился Петя в гостиницу Кокарева. Мы встретились с ним, как старые друзья. Он все так же мил, и мы ему очень обрадовались. Он приехал совершенно по-городскому на несколько минут и объявил, что вечером приедет Любовь Александровна. Николай уехал с ним обедать и вечером влетел к нам с докладом, как настоящий швейцар, что приехали мистер и мадам Берс. «Любовь Александровну я знаю, но твой папа меня очень смутил. У меня и сердце перестало биться, и руки похолодели от страха, и все это, пока я не видала Андрея Евстафьевича. Я никогда не думала, чтобы он мне так понравился. Он такой добрый, милый и не страшный старичок, что просто прелесть. Он сейчас взял нас с Лизой за голову и поцеловал в макушку, так что мой страх совсем прошел, как будто его никогда не было. На другой день мы все поехали в Кремль. Мы вошли на лестницу в одно время с Верой Александровной Шедловской, которая приехала с двумя дочерьми, с Ольгой и Надеждой Вячеславовной. С Надей мы тотчас же познакомились. Она очень мила, но как-то странно мне подумать, что у Александра Михайловича такая маленькая сестра. Как только мы приехали, то сейчас прибежала Лиза. Она расцеловала нас и поставила рядом, чтобы рассмотреть. Правда, что я была предубеждена против Лизы и почему-то представляла ее в своем уме холодной, серьезной, красивой девушкой и, к большому удивлению, нашла ее, хотя красивой,